8. Косарев. Я прилетел из Орловской области ближе к вечеру. Вернулся к себе на квартиру и отправился прямиком под душ. Горячей воды, естественно, не было, но, впрочем, мне она и не нужна была. От жары я уже плавился. Целый день мне пришлось провести на ногах, конечно, исключая полет. А так только и знал, что бегал. Да и разговаривал с нужными людьми едва не на ходу, потому как старался все сделать по-быстрому и успеть на обратный рейс. Самолеты летали через день, и перспектива остаться еще на сутки меня нисколько не прельщала. Перекусывал и то на ногах, в сухомятку. Одна была сладкая мысль: вот вернусь, распластаюсь в своем кресле, открою бутылочку красного вина. Эти радужные грезы придавали мне сил, так что я все сделал и успел на самолет. А теперь вот стоял под холодным душем, смывая с себя пот и грязь. Выйдя из ванной, я почувствовал себя заново рожденным. Блаженная мысль рухнуть в кресло и приложиться к бокалу красного вина с новой силой завладела мной. Не так хотелось есть, как именно выпить. Настроение у меня было на уровне, и на то имелись причины. Суточная командировка оказалась на редкость результативной. И главное теперь было все хорошенько осмыслить, что я и собирался сделать в вожделенном кресле. Однако не тут-то было. Телефонная трель резко оборвала царившую в моей квартире умиротворяющую тишину. Когда я поднял трубку, то вначале раздалось знакомое пыхтение, а уж потом послышались слова. «Виртуоз, ты где пропадал? Ты почему не звонишь? Мы ведь договаривались на встречу сегодня». Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Потом толстяк закашлялся, такой поток слов был для него утомительным. «Добрый вечер». Используя возможность, я попытался продемонстрировать вежливость. «Какой добрый!» — взъелся Родов. И мне показалось, что трубка сейчас взорвется от возмущения. «Какой вечер? Ты что там плетешь?» «Я работал», — вздохнул я. «И сейчас вернулся с этой самой работы». «Работал?» — он, кажется, не понял, что я имел в виду. Пришлось объяснить. «Я работал над вашим делом». «Ну?» Смягчился он, и голос его стал чуть не сладким. «Значит, над моим делом. Нашел Кирю?» «Пока нет, но я на пути». «На каком пути?» «На пути к вашему Кире». Родов, кажется, не поверил, что-то его смущало. Но говорить по телефону он об этом не стал. «Сейчас за тобой приедет машина. Садись и дуй ко мне». «Отчего такая спешка?» Я подумал насчет бокала спиртного, как о несбыточной мечте. «Есть на то причины. Ты даже не представляешь себе, виртуоз, какие это причины. Я тебя целый день ищу». Потому как он требовательно звал меня, я понял, что, наверное, на самом деле что-то стряслось. Просто так Родов не будет настаивать. Вчера, например, такого желания увидеться у него не было. Значит, нечто произошло именно в то время, когда я был в отъезде. Интересно, что? «У меня есть своя машина, не нужно никого посылать». «Ну тогда не задерживайся, я у себя, ты знаешь где». Родов дал отбой, как обычно, быстро. Я тоскливо вздохнул, передышка отменялась, следовало поторопиться. Вообще-то я сам хотел увидеть Родова, но не так быстро. Я желал перед этим подготовиться, разложить все имеющиеся у меня сведения по полочкам. Подготавливаться мне теперь придется во время поездки. Я ждал очередных сюрпризов, и я их получил. Родова я застал в обычном положении, то есть он сидел в своем массивном кресле за массивным столом и дымил сигарой. Пожалуй, дымил он слишком интенсивно, что говорило о некоторой его нервозности. Или о нетерпении. Последнее подтверждалось и частым постукиванием мясистых пальцев по столу. Я вновь подумал о Ниро Вульфе, который жаждет увидеть очередного свидетеля. У Родова за спиной стоял все тот же телохранитель звероподобного вида. Правда, на Арчи Гудвина, верного слугу Ниро, тот ни капли не походил. Насколько я помнил из литературы, у Арчи был юморной характер, который отражался у него на лице. На лице у охранника Родова ничего не отражалось, как на русской печке. «Садись!» — Родов вытащил сигару изо рта. Я сел напротив, как и в первый раз, когда появился у него. Только тогда я пытался вести себя как примерный мальчик. На этот раз я решил изменить стиль. Я устал, и мне хотелось передышки, даже в этом доме. Посему я не дал раскрыть рта Родову и попросил. «Виски!» Мне показалось, что Родов сейчас выпадет из кресла. Он нервно закашлял, едва не выпустив из рук сигару. «Я только что прилетел», — поспешил я объяснить свое желание. «У меня еще в голове звенит от шума двигателей самолета. Но, тем не менее, я у вас?» Родов насупился, оценивающе побуравил меня масляными глазками и, видимо, принял мои объяснения. Он поднял руку с сигарой, и охранник моментально ринулся к бару. Родов продолжал окидывать меня изучающим взглядом и вновь вступил в разговор лишь тогда, когда бутылка с виски и широкий стакан оказались на столе. «И куда ты летал?» — поинтересовался он. Я неторопливо налил себе виски, отхлебнул добрый глоток и, ощущая теплоту растекающегося по пищеводу спиртного, блаженно причмокнул. Моя неторопливость несколько разозлила Родова. Он сунул сигару в зубы и яростно запыхтел в мою сторону. «Может, сначала вы скажете, что у вас за спешка?» — проигнорировал я его вопрос. «Ну уж нет!» — Родов вытащил сигару изо рта и ткнул ею в мою сторону. «Пока что я решаю, понял, виртуоз? Так что я хочу сначала послушать тебя, а уж потом решу, что делать дальше». «Как скажете», — согласился я. «Ездил сегодня в Орловскую область». «Это...» — наморщил лоб Родов, вспоминая. «К родителям Кири ты, что ли, летал?» «У вас плохо собрана информация», — с чувством произнес я. На мои чувства Родову было плевать. Он откинулся на спинку кресла, опять запыхтел, сложив руки на животе. «У меня информация не может быть собрана плохо», — твердо заявил он. «Вот тут ты, виртуоз, переборщил, явно переборщил.